Молодежь сейчас нервная. Не успел я прийти в себя и докурить, как позвонил Вовка с известиями, что они с матерью сейчас направляются к отделению милиции. Что случилось? Женя так и не объявилась. Телефон выключен. Идем в прокуратуру заявление писать. Прошептал в трубку Вовка, явно таясь от матери, голосившей где-то рядом. Может, подъедешь? Ты в этих делах больше шаришь. До места я мчал минут 10 и успел доехать туда почти одновременно с Вовкой и его мамой. Войдя в здание, я услышал, как Зоя Викторовна рыдает возле дежурного следователя, встреченного ею в коридоре. «С ней что-то случилось. Племянница моя Женечка. Найдите ее, Бога ради. Не знаю, что скажу родителям». Следователь рассеянно слушал, что-то искал в своем телефоне и потихоньку бормотал. «Да не волнуйтесь вы так, мамаша, у нас тут каждый день такие, как вы, приходят. С чадом поругаются, молодежь сейчас такая нервная, чуть что все по боку, а сами айда по дачам гулять. Лето же, о родителях совсем не думают. Да что далеко ходить, у меня у самого сын подросток. Один раз я ему за курево ремня дал, не выдержал, а он сбежал, 2 дня не было. Потом у бабушки в деревне объявился. Паскудник». «Добрый день». А Бойков на месте, деликатно кашлянув, встрял я. Зоя Викторовна, заметив меня, кинулась как к родному. Почему-то она свято верила, что я обладаю неограниченными возможностями и какими-то мифическими связями. Тут мне повезло, потому что Михаил Семенович Бойков собственной персоной показался в коридоре с пачкой каких-то бумаг. «О, Иван! Здорово живешь. Ты кому?» «К вам». «Ну, заходи тогда, я сейчас приказ отнесу». Тут стоит сказать, что Бойков был тем самым следователем, который вел дела убитых проституток весной. Я ему помогал, и с тех пор он считал меня отличным парнем. А я его честным человеком, что было само по себе редкостью. Когда Бойков вернулся в кабинет, я быстро рассказал, зачем мы пришли. Вовка помогал. Бойкову, конечно, не хотелось связываться, но отказать мне он не смог. И подвинул лист бумаги. «Пишите. Все. Во что было одето, особые приметы, обстоятельства, при которых пропала». «Да если бы я знала», — взмолилась мама суслика. «Женечка ее зовут, Евгения Петровна Сенщина. Я же ее 2 года не видела уже. А как она одета была, этого тоже знать не могу. Она ж до нас так и не доехала. У меня только фотокарточка есть. Брат привозил в прошлом году. У нас в городе проездом был». Мама суслика торопливо достала из сумки фотографию, находившуюся между страницами потрёпанного блокнота. «Вот, поглядите». Я уставился на фотку с большим любопытством, чем Бойков, потому что до сих пор о Жене только слышал, но не видел ее. Суслик оказался прав. Его двоюродная сестра пошла не в отца, родного брата Зои Викторовны, а в свою красавицу-мать. На семейной фотографии собрались все Сенщины. Глава семейства, мать Жени и сама девушка. Она была одета в легкое летнее платье в цветочек. На шее цепочка с крестиком. Волосы такие же белые, как в детстве. Хотя даже я понял, что сейчас она их уже подкрашивает. Курносая, с большими голубыми глазищами, Женя на самом деле выглядела чуть старше своих лет. Я дал бы сестре суслика 18, хотя выходило, что на фото годичной давности ей было всего 15. «Надо проверить, села ли она в автобус», постучал пальцем по стационарному телефону Бойков. «А вообще-то, сначала хорошо бы обратиться в бюро регистрации несчастных случаев, проверить факт возможной госпитализации Жени». «Так вы дело заведете?» — в ужасе спросила Вовкина мать и заголосила. «Значит, думаете, криминал? Ой, бедная моя девочка!» «Сейчас у меня нет оснований полагать, что Женю убили или похитили, но я немедленно подключу розыск, и мы отработаем все версии, включая криминал. Если девушка в ближайшие дни не объявится, и мы выясним, что к ее исчезновению мог быть кто-то причастен, будет возбуждено уголовное дело». Вовка утешал мать. Та продолжала громко плакать, забыв прикрыть рот. Бойков, золотой человек, пытался достучаться до нее, убеждая, что нужно действовать сообща. «У нас есть одна задача — найти человека во что бы то ни стало. Если что-то узнаете, звоните сразу». «А если вы что-то узнаете, тоже скажете», — провыла последнее слово Вовкина мать. «Заявитель имеет право знать о результатах проверки. Можете звонить мне напрямую. Но давайте не думать о плохом. Она могла просто загулять. Мать Вовки замахала руками, громко высмаркивалась в поданную мною салфетку, которую я позаимствовал на столе у Бойкова. «Нет, быть не может. Она такая хорошая девочка. Женя бы никогда так не поступила. Отличница в школе, дома слова грубого никогда не скажет. Родители не жаловались». «Вы сразу же позвонили ей?» — уточнил Бойков. 100 раз звонили. Телефон выключен. Я еще вчера набирала ей домой. Там никто не берет. Ее родители сейчас в другой стране. Когда еще на связь выйдут?» «Может, знаете телефон соседей?» Вовкина мать задумалась. И через минуту, показавшуюся мне вечностью, просияла. «Точно! У них раньше был телефон на блокираторе. Я помню, что у соседки номер отличался на 1 цифру. Им потом номер поменяли, а у соседки вроде тот же остался». «Звоните». Бойков подвинул к ней телефонный аппарат. Мать Вовки смешалась, стала что-то вспоминать, шевеля губами, потом всплеснула руками и снова полезла в сумку. Оттуда она извлекла все тот же потрёпанный блокнот и отыскала там старый номер брата. Мы вышли на перекур. Вовка ковырял кроссовком в траве, Бойков жаловался на навалившуюся работу. «Отчим как назло уехал на заработки», — пробормотал Вовка, когда Бойков отвлекся на звонок по мобильному. «Хотя если бы он не уехал, фиг бы к нам Женю отправили бы. Мамкин брат его терпеть не может. Хотя теперь уже думаю, лучше бы ее к нам не отправляли». Когда мы вернулись в кабинет, Зоя Викторовна уже закончила беседу. «Повезло, дома соседку застала. Она инвалид, еле ходит», — сказала Женя с дорожной сумкой, вышла из дома. Еще ключи ей отнесла. Соседка должна была цветы поливать, пока Женя у нас». «То есть из квартиры она ушла и больше не появлялась», — уточнил Бойков, что-то записывая. «Выходит так. Соседка еще спросила, как она добираться будет с таким чемоданом, а Женя сказала, что на автобусе, и пошла в сторону остановки. Эта соседка в окно видела. В квартире не появлялась. Соседка сейчас по моей просьбе зашла проверить». Бойков еще раз проинструктировал мать Вовки, как себя вести и куда звонить, и намекнул, что чем живее мы уберемся, тем быстрее он сможет приступить к выполнению своих обязанностей. Мы вняли его намеком и поспешили на выход. «Ваня, задержись», — попросил он, когда я последним покидал кабинет. Я вопросительно уставился на Бойкова, а он дождался, пока Зоя Викторовна выйдет за дверь, и попросил. «Постарайся как-то их урезонить. Не мне тебе объяснять, что такое современная молодежь. Родители уехали, а девчонка решила воспользоваться возможностью и передохнуть перед тем, как ехать к родственникам. Может, к подружке заехала. Или к другу. Не удивлюсь, если она вообще не села в автобус. Передумала, перехватили по дороге друзья на машине. День всего прошел. Да, я постараюсь. Мы сами тоже ее поищем. У меня тут еще вопрос. По девчонке, которую нашли на стройке. Торговый центр на Трифонова? Материал до следственной проверки у Маслякова. 9-й кабинет. А зачем тебе? Я ее знал. Да? Удивился Бойков. Вот так совпадение. Ну, не знаю тогда. Там же вроде без криминала. Зайди, если хочешь. Маслюков не в духе. Ему прилетело за 2 возвращенных на дополнительное расследование дела. Так что будь терпимее. Отправив Вовку и его мать домой ждать новостей от Жени, я все-таки решил зайти к этому самому Маслюкову. Перед этим, прикинув время, позвонил Виталику. Вскрытие уже провели, и его результаты, шепотом озвученные сменщиком, меня не порадовали.